попятился, сел. «Эй, да он тоже боится!» Осмелев, Костя вышел из балка и остатки сахара скормил с руки. В это время набежали две лайки. Хватка накинулись было, но на них нашумели, и лайки, поджав хвосты, недоумевая, шмыгнули по своим местам под занесенные снегом вывороты деревьев, тут же недалеко от балков. Собак прогнали, и медведь стал неотлучно дежурить возле сдвоенного балка, надеясь выклинчить еще что-нибудь. Вскоре прилетел вертолет с пересменой, и пилоты сказали, что видели точно такого же медведя на трассе, и что звали его не Мишкой, а Майкой. Перевахтовка закончилась, вертолет улетел. Сменщица тети Маши сварила буровикам обед, пообедала хорошо ей медведица и под балок спать. За неделю она прошла не меньше 100 километров, а отдыхала всего только раз на болоте в кустах голубики. Свистела пурга, медведицу занесло снегом, ей было покойно, тепло, но терзал голод, спать не хотелось. Там, на трассе, ей не дали вырыть берлогу, да и анальная пробка при том режиме кормления не смогла образоваться, а без нее матушка-природа долгого сна не дает. Здесь, на буровой, медведице кажется, что она вернулась туда, где жила, на трассу. Такие же домики в окружении леса, и люди в замасленных спецовках такие же пахнут соляркой и дымом. Очень не хватало только человека, от которого пахло рыбой, и у которого по уголкам рта две иронические складки, никогда не сходящие со щек. Того человека в желтом берете чем-то напоминает тут один улыбчивостью и глазами с веселым подмигом. Нравится он еще и потому, что от него пахнет яблоками и кедровыми орехами, которые он всякий раз привозит с собой. Костя придумал игру. На койке с панцирной сеткой, стоящей без матраца возле сосны, впрыгнет на койку, возьмется за спинку руками и пружинит, качается. То же делает и Майка, только сильнее, азартнее, так что иной раз сетка касается земли. Ощутив резкий толчок, медведица тут же соскакивает и озадаченная подолгу стоит, оглядываясь вокруг. Кто же это мог так крепко поддать? Ведь рядом никого. Костя нередко борется с ней, кто кого. Если победа за Майкой, поощрение ей выдается особым манером. Костя прикусывает зубами кончик пряника и подает, как говорится, изо рта в рот. Буровики назвали это поцелуем. Если Злотина нет на буровой, она ищет дружбу с другими, порой не прочь приобщиться к работе. Как-то вышла из строя лебедка, и буровики накатывали трубы вручную. Взошла на мостки и медведица и так катнула трубу, что едва не пришибла помбура. Пыталась помочь и в заготовке дров для кухни, наваливаясь на стволы надпиленных сухостоин. Ну и здесь от ее помощи отказались и стали в лес уходить крадучись без нее. О технике безопасности при лесоповале нет у Майки ни малейшего представления. Ходит она в лес и сама, обнюхивает там норы бурундуков, пометы и рябчиков, на льдистых пенечках находит и потрошит палые кедровые шишки. Но пришло лето, и прогулки в лес прекратились. Там много воды, прорва комаров, да и время линьки приспело. Сходит с медведицы шерсть, осталась малая малость на загривке и на спине, так что от гнуса и вовсе нет житья. А на буровой полегче, то ветерок со стороны взлетной площадки подует, то буровики разведут дымовую. Жить и дружить с ними можно. Они стучат в домино, и ей, как болельщику, за столом тоже место находится. Прилетел вертолет. Все встречать пошли. И она за компанию. Только вот с поваром как-то не клеится дружба. Может, в отместку или просто так получилось».